Но поплавать в волю они так и не успели. Вдали появился корабль мастера Идаролана. На фок-мачте развивался голубой вымпел. Свидетельство богатого улова. Брекка позвала молодежь чистить рыбу для ужина. Она не могла точно сказать, сколько народу вернется с плотов прибережной. Но в ответ на негодующие протесты возразила, что рыба все равно понадобится завтра в качестве начинки для пирожков. Мирим она отправила с запасом провизии для Вансора и Нтона, которые собирались посвятить весь вечер наблюдению за тремя звездами, или, как фамильярно прозвал их Пьемур, закатной, рассветной и полуночной сестрами. «Хотите пари?» – предложил Пьемур, ехидно улыбаясь. «Спорим, что Мирим предложит все усилия, чтобы остаться здесь на ночь. Ей ведь охота проверить, правда ли ее пата распугала южных файров. Зато ее собственные файры действительно ведут себя образцово», – вставила Минолли. «То-то они набрасываются на всех так же сварливо, как она сама», – расхохотался Пьемур. «Вы к ней несправедливы», – сказала Минолли. «В конце концов, она моя хорошая подруга». «Значит, ты, как лучшая подруга, должна ей объяснить. Не стоит пытаться командовать всем перном». Минолли уже собиралась обидеться, но тут из воздуха стали один за другим появляться драконы, и их трубные кличи положили конец спору. В тот вечер веселились не только драконы. Всеми овладело чувство радостного предвкушения. Джексон был доволен, что вздремнул днем, иначе он ни за что бы не досидел до конца, а вечер стоил того. В прибрежном собрались предводители всех вееров, включая драма, прибывшие, чтобы сообщить Флару какие-то секретные новости о делах в Южном. Интон, который, правда, задержался ненадолго, поскольку ему предстояло заняться наблюдениями вместе с Фансором. Были здесь и мастер-горняк Никат, и Фандарел с Идароланом, и мастер Робинтон, и Лайтл, управляющий Руата. Джексон был немало удивлен тем, что предводители древних вееров Гнариш из Айгена, Рмарт, Телгарский и Драм гораздо меньше интересуются находками на Южном, чем Нтон, Дбор, Гденет и Флар. Древние куда охотнее занялись бы разведкой новых земель, чем раскопками своего прошлого. «Что прошло, то прошло», – выразил общее мнение Армарт. «Прошло, сгинуло и былью поросло. Нужно жить настоящим. Не забывай, Флар, ты сам учил нас этому». Он широко улыбнулся, чтобы слова его не прозвучали упреком. «Разве не ты уверял нас, что бесполезно ломать головы, раздумывая о том, как поступали наши предки? Что лучше самим строить жизнь сообразно изменившимся временам?» Флар усмехнулся, словно его позабавили собственные слова в устах древнего. «Я надеюсь, что удастся найти уцелевшие архивы, которые позволят заполнить пробелы в наших знаниях. А если повезет, то и что-нибудь полезное, вроде увеличительного прибора, который мы разыскали в Бендене». «Велика важность!» – расхохотался Армарт. «Действующие приборы могут оказать нам неоценимую пользу», – веско заявил Фандарел. «Попробуем что-нибудь для тебя отыскать, мастер Робинтон», – задумчиво проговорил Никат. «Похоже, только одна часть поселения серьезно пострадала». Все взоры обратились к мастеру-горняку. «Вот взгляните!» – он набросал схематичный план района поисков. «Потоки лавы изливались в южном направлении. Здесь и здесь поверхность горы образовались провалы, и лава растеклась по склону, минуя большую часть поселения. А ветер отнес тучи пепла в сторону. Сегодня я немножко покопался там и обнаружил, что слой вулканических отложений совсем тонкий. Неужели это единственное поселение?» – недоверчиво спросил Рмарт. «Ведь в их распоряжении была вся планета. Завтра мы отыщем и другие. Правда, Джексон?» заверил всадника Робинтон. «Если серьезно, Рмарт», подавшись вперед, произнес Флар, «возможно, ты и прав. Откуда мы знаем, что после извержения наши предки навсегда покинули плато? И мы ничего не узнаем, пока не проникнем в один из этих курганов и не увидим, что осталось после них. Если, конечно, что-нибудь уцелело», заявил Нтон. «Только не забывайте об осторожности, предводитель», – обратился к Нтону мастер Никат. Но его слова явно относились и ко всем остальным. «А еще лучше, если я пришлю сюда мастера, а с ним несколько умелых помощников, чтобы они руководили раскопками. «Правильно, мастер Никат», — одобрительно произнес Рмарт. «Пусть раскроют нам премудрости вашего ремесла. Надо же и нам в нем разбираться, верно я говорю?» «Что? Всадники станут горняками?» На лице мастера Никата мелькнуло изумление, уступившее место такому искреннему возмущению, что Джексон с трудом удержался от смеха. «А что тут такого?» – осведомился Флар. «Нити перестанут нам угрожать. Наступит следующий интервал. И вот, что я вам обещаю. Теперь, когда перед нами открыты просторы Южного, всадники больше никогда и ни за что не будут зависеть во время интервала. Что ж, предводитель, идея здравая, даже весьма здравая», на всякий случай согласился мастер Никат. Хотя всем было ясно, что ему понадобится не один день, чтобы переварить столь непривычную мысль. С берега послышался рев драконов. Они кого-то приветствовали. Нтон резко поднялся с места. «Мне пора присоединиться к Вансору. Наверное, вернулась Пата с Мирим. Ну, до утра». «Я тебе посвечу, Нтон», — вызвался Джексон и, схватив пару ламп, зажег в петельке. Они уже отошли на порядочное расстояние, когда Нтон обернулся к юноше. «Полагаю, Джексон, путешествие тебе больше по душе, чем полеты с королевским крылом». Джексон рассмеялся. «Да ведь я не нарочно. Правда, Нтон, мне так захотелось первому увидеть гору вблизи. Неужели на этот раз обошлось без всяких предчувствий?» «Каких предчувствий?» Нтон, посмеиваясь, дружески обнял юношу за плечи. «По-моему, ты слишком доверяешь снам, которые видят файры». «Об извержении?» Предводитель форта слегка встряхнул Джексона. «Ну, ты молодец!» Они увидели темный силуэт дракона и два сверкающих глаза. Лиот повернул голову, смотрел на приближающихся всадников. «Ночью белый дракон гораздо заметнее», — произнес Нтон, указывая на светлое пятно, маячившее рядом с темной громадой бронзового. «Как хорошо, что ты пришел. У меня чешется спина, а самому никак не достать. Руту нужна моя помощь. Тогда оставь мне светильники. Я передам их Мирим, чтобы она смогла отыскать дорогу назад». Они разошлись в разные стороны. Джексон отправился к Руту. Юноша слышал, как Нтон поздоровался с Мирим. Их голоса отчетливо доносились до него в ночной тишине. «Разумеется, с Вансором все в порядке», — капризно говорила Мирим. «Он так приклеился к своей трубе, что его просто не оторвать. Он даже не заметил, как я пришла. Не стал есть то, что я ему принесла, и не обратил внимания на то, что ухожу. И еще я тебе хочу сказать», — набрав побольше воздуха, заявила она, «что Пата вовсе не пугает здешних файров». «А почему, собственно, она должна была их распугать? Но ведь именно из-за этого мне запретили показываться на плато, когда Джексон вместе с другими будет с ними возиться». «Возиться? А, ты имеешь в виду, что Рут попробует собрать воедино множество образов, которые передают файры? На твоем месте, Мирим, я не стал бы из-за этого переживать. Что, у тебя дел мало своих? По крайней мере, мой дракон не какой-нибудь бесполый недоросток, который только и может что увиваться вокруг файров». «Мирим!» — ледяным голосом произнес бронзовый всадник, и даже Джексона обдало ледяным ветром. В ушах его снова и снова отдавались оскорбительные слова Мирим. «Ты же сам знаешь, Нтон, что я права!» «В этом вся Мирим», — подумал Джексон. «Так занята собой, что даже не слышит угрозы в голосе предводителя». «Уж кому об этом знать, как не тебе?» – недовольным тоном продолжала она. «Разве не ты сам сказал Фнору и Брэке, что Рут вряд ли когда-нибудь созреет для спаривания? Куда же ты, Нтон? Я думала...» «Что-то я не заметил, чтобы ты думала». «В чем дело, Нтон?» Внезапная паника в голосе Мирим послужила Джексону слабым утешением. «Почему ты остановился?» – спросил его Рут. «У меня все еще чешется». «Джексон?» – негромко позвал Нтон, словно надеялся, что юноша не услышит его. Но Джексон тотчас же окликнулся. «Джексон?» — вскричала Мирим. «Нет, не может быть!» Послышался топот, сдавленный всхлип, и она скрылась в темноте. «Ну что за девчонка? Сначала ляпнет, а потом целыми днями будет распускать нюни. Теперь она начнет каяться, бегать за ним следом, пока не загонит его в промежуток своими бесконечными сожалениями и извинениями. «Джексон!» В голосе Антона прозвучало беспокойство. «Я здесь, Антон!» Джексон продолжал старательно скрести хребет своего дракона, не переставая удивляться, почему насмешки Мирим не возымели на него особого действия. Бесполый недоросток. Глядя на идущего к ним Антона, юноша ощущал в душе странное чувство облегчения. Обида отпустила его. В памяти мелькнула виденная в форте картина. Всадники, с нетерпением ожидающие, когда взлетит зеленая. Тогда он был рад, что Руту до нее нет дела. Конечно, можно пожалеть о том, что Рут никогда не испытает таких переживаний, но зато какое облегчение знать, что и самому не придется участвовать в подобном сборище. «Ты, наверное, все слышал?» В голосе Антона звучала слабая надежда. «Да, слышал. У воды звук разносится далеко. Чтоб ей ни скорлупы, ни осколков этой девчонки. Мы все собирались с тобой поговорить. Потом ты заболел, а теперь вот это. Так и не представилось случая», — сбивчиво оправдывался Антон. «Ничего страшного. Как и умерим, у меня найдутся другие дела». Антон негромко застонал. «Послушай, Джексон!» Он крепко сжал плечо юноши, стараясь выразить свое бесконечное сожаление. «Ты тут ни при чем, Антон. Рут понимает, о чем идет речь? Рут понимает, что у него чешется спина». Сказав это, Джексон с удивлением ощутил, что Рут ни капельки не расстроен. «Вот и рвот, как раз здесь, теперь три покрепче». Джексон нащупал на мягкой гладкой шкуре небольшое шелушащееся пятно. «Знаешь, Антон, — продолжал он, — пожалуй, последний раз в Форт-Вейре я начал догадываться, что-то не так. Кнебел явно ожидал, что Рут полетит вдогонку за зеленой. Я подумал тогда, что Рут, наверное, повзрослеет позже других драконов, ведь он родился таким маленьким». «Он не повзрослеет, Джексон». Юношу тронуло искреннее сочувствие, прозвучавшее в голосе бронзового всадника. «Ну так что же, он мой дракон, а я его всадник. Мы единое целое». «Он единственный в своем роде», — горячо повторил Антон, ласково и в то же время уважительно поглаживая Рута по шее. «Как и ты, мой юный друг». Но он снова сжал плечо Джексона, вложив в этот жест все, что оставалось невысказанным. Из темноты донеслось дружелюбное ворчание Лиота. И Рут, повернув голову туда, где лежал бронзовый, учтиво курлыкнул в ответ. «Лиот — отличный дракон, а его всадник такой добрый. Они оба наши настоящие друзья». «Знай, мы ваши друзья, что бы ни случилось», — сказал Антон в последний раз, чтобы почти до боли стиснув плечо Джексона. «Мне пора к Вансору. Ты правда в полном порядке?» «Лети, Антон. Мне нужно еще почесать Рута». Предводитель форта помедлил еще мгновение. Потом повернулся и стремительно шагнул к бронзовому. «Пожалуй, Рут, нужно смазать это местечко маслом», — сказал Джексон. «Что-то я в последнее время совсем тебя забросил». Рут повернул голову. В темноте голубое сверкание его глаз казалось еще ярче. «Ты никогда меня не забрасывал. Если бы не забросил, ты бы не начал шелушиться. Ты просто был очень занят. Потерпи еще чуть-чуть, я сбегаю на кухню. Там есть свежее масло». Глаза Джексона уже привыкли к черноте тропической ночи, и он беспрепятственно пробрался на кухню, отыскал банку с маслом и бегом припустил обратно. Он чувствовал, что устал и душой, и телом. Все-таки что за несносный человек это Мирим? С другой стороны, если бы он позволил ей и Патти присоединиться к ним... Ну да ладно, раньше или позже он все равно узнал бы вынесенный Руту приговор. Но почему сам Рут ничуть не огорчен? Возможно, если бы он, Джексон, настойчиво желал, чтобы его драконы в этом отношении не уступал большим драконам, Рут в конце концов все-таки созрел бы. Джексон снова печально подумал, что им так и не дали стать настоящим драконом и настоящим всадником. Воспитывали в холде, а не в вейре, где спаривающиеся драконы – обычное дело. Факт, который все принимают и понимают. Однако он не мог сказать, что Руту были вовсе чужды любовные переживания. Белый всегда разделял с Джексоном его ощущения во время секса. «Я люблю тебя и люблю вместе с тобой. Вот только спина ужасно чешется». «Тут уж ничего не убавишь и не прибавишь», — подумал Джексон, спеша через лес к своему дракону. Рядом с Рутом кто-то был. «Если только это снова Мирим...» Джексон сердито ускорил шаги. «Со мной Шара», — спокойно произнес Рут. «Шара?» Справившись с неожиданно накатившим на него гневом, Джексон разглядел очертания ее фигуры. «Я принес масло. У Рута спина шелушится. Я его совсем забросил». «Ты никогда не забрасывал Рута», — с такой горячностью возразила девушка, что Джексон даже рассмеялся от неожиданности. «Мирим случайно не...» — начал он, протянув банку, чтобы она смогла окунуть в нее руку. «Как же! Пришла в слезах! И можешь мне поверить, ни у кого из нас не нашла ни капли сочувствия». Разгневанная Шара принялась сильно тереть Руту спину, что тот робко пожаловался. «Извини, Рут. Так вот, Мирим отправили обратно в Бенден». Джексон взглянул на берег, туда, где он недавно видел зеленого дракона. Патта действительно исчезла. «А тебя отправили ко мне?» — насмешливо спросил Джексон, хотя в душе не имел ничего против присутствия Шары. Даже наоборот, он был рад, что она пришла. «Вовсе не отправили», — Шара замялась. «Меня позвали», — выпалила она. «Позвали?» Джексон, оторвавшись от своего занятия, взглянул на девушку. Ее лицо бледным пятном выделялось в темноте. «Вот именно, позвали. Меня позвал Рут. Он сказал, что Мирим...» «Он сказал?» Перебил ее Джексон, до которого наконец дошел смысл ее слов. «Так ты слышишь Рута? Ей приходилось слушать меня, когда ты болел», — пояснил Рут. И в тот же миг Шара произнесла вслух. «Я слышу его с тех пор, как ты заболел». «Признавайся, Рут, зачем ты позвал Шару? Она тебе подходит, и она тебе нужна. Из-за того, что сказала Мирим, ты закрылся. Я почти не слышу тебя, и это мне не нравится. Шара поможет. Поможет и тебе, и мне. Ты поможешь нам, Шара?» На этот раз Джексон не колебался. Он взял скользкие от масла руки девушки в свои ладони и привлек ее к себе. Как все-таки здорово, что они почти одного роста, что ее губы так близко. Ему оставалось лишь слегка наклонить голову. «Я все для тебя сделаю, Джексон, для тебя и для Рута». Ее губы шевелились, подрагивали рядом с его губами, пока он не заглушил ее слова поцелуем. По телу начало разливаться тепло, растапливая ледяную корку, которая так угнетала и его самого, и дракона. Тепло, которое рождало в нем прикосновение гибкого тела Шары, аромат ее длинных густых волос, ощущение ее ладоней на спине, эти сильные тонкие руки, ласкающие его плечи, больше не были руками целительницы. То были руки пылкой возлюбленной. Они любили друг друга в теплой, мягкой тьме. И когда настал момент высочайшего блаженства, оба почувствовали, что Рут любит вместе с ними.